Быстро текла, как сквозь пальцы вода. И оглянуться едва мы успели, как, убегая от нас навсегда, она приводит к безрадостной цели, к старости дряхлой, к болезням, слезам и к безвозвратным и грустным потерям, к взглядам холодным и к черствым словам, к боли, которой ничем не измерить. И безысходность в неравной борьбе, и с нищетой, и суровой невзгодой, видно, положены были в судьбе кем-то безрадостные эти годы. Кем и за что, задаем мы вопрос, и вспоминаем, наверное, каждый, когда отверг то, что дал нам Христос, когда стучал в нашу жизнь не однажды. Когда стучал в нашу жизнь не однажды. Сами отвергли мы ту благодать Божьего благословенья. С ним все легко жить и даже страдать. Он всем дает искупление, не упусти ту возможность свою. Тех, кто приходит к нему, он прощает, жизнь не кончается смертью в раю. Вечную юность Господь возвращает, не упусти ту возможность свою. Тех, кто приходит к нему, он прощает, жизнь не кончается смертью в раю. Вечную юность Господь возвращает. Вечную юность Господь возвращает. Вечную юность Господь возвращает.